Абайве Памва. Был Авва именем Памва, о котором рассказывают, что он 3 года молился Богу и говорил: «Не дай мне славы на земле». Но Бог так прославил его, что никто не мог смотреть на лицо его по причине блеска, который он имел на лице своем. Пришли однажды к Авве Памва 2 брата. Один из них сказал ему: «Авва, я пощусь по 2 дня и ем только по 2 куска хлеба. Спасу ли через это душу мою, или я в заблуждении?» «А я, Авва, — сказал другой брат, — от рукоделия своего каждый день вырабатываю по 2 стручка, немного оставляю в пищу себе, а прочее отдаю в милостыню. Спасусь ли или погибну?» Авва не дал ответа им, хотя они долго просили его. По прошествии 4 дней они хотели возвратиться в свое место, но клирики утешали их. «Не печальтесь, братья», — говорили они, — «Бог не оставит вас без награды. У старца такой обычай, что не вдруг, — говорит он, — если не внушит ему сам Бог». Братья вошли к старцу и сказали ему: «Помолись о нас, Авва». «Вы хотите идти от нас?» — спросил старец. «Да», — отвечали они. Размышляя об их подвигах, Авва писал на земле и говорил: «Памва постится по 2 дня и ест 2 куска хлеба. Монах ли он поэтому? Нет. Памва вырабатывает 2 стручка и дает их в милостыню. Монах ли он поэтому? Нет еще». Потом он сказал им: «И сии дела хороши, но если при том и совесть твоя будет безукоризненна пред ближним твоим, тогда спасешься». Братья, довольные таким наставлением, пошли с радостью. Пришли однажды к великому Памва из скита 4 брата, одетые в кожу, и каждый из них рассказывал ему о добродетели другого. Один постился много, другой был нестяжателен, третий стяжал великую любовь. О четвертом они говорили, что он уже 22 года прожил в повиновении старцу. Авва Памва отвечал им: «Скажу вам, что выше всех добродетель последнего. Каждый из вас по своей воле приобрел ту добродетель, которую имеет, а сей, отвергшись своей воли, исполняет волю другого. Такие люди подобны исповедникам, если они до самого конца пребудут в послушании». Блаженной памяти Афанасий, архиепископ Александрийский, просил Авву Памва из пустыни прийти в Александрию. Авва, пришедший в город, увидел там актрису и заплакал. Бывшие с ним спросили его, отчего он заплакал. Старец отвечал: «Две вещи тронули меня. Во-первых, погибель этой женщины, а во-вторых, то, что я не имею столько ревности делать угодное Богу, сколько имеет эта женщина, чтобы угождать развратным людям». Авва Памва говорил: «При помощи Божией, с тех пор, как отрекся мира, не раскаивался я в словах, которые говорил когда-либо». Он также говорил: «Монах должен носить такое платье, которое бы никто не взял, если бы было выброшено из кельи на 3 дня». Однажды Авва Памва с братьями проходил по стране египетской. Увидев мирян, сидевших на пути, он сказал им: «Встаньте и приветствуйте монахов, чтобы принять от них благословение, ибо они непрестанно беседуют с Богом, и уста их святы». Рассказывали об Авве Памва: приближаясь к смерти, в самый час кончины своей, говорил он стоявшим около него святым мужам: «С того времени, как пришедший в эту пустыню построил себе келью и поселился в ней, не помню, чтобы когда-либо ел я иной хлеб, кроме приобретенного моими руками, и никогда не раскаивался в словах, которые говорил я когда-либо, даже до сего часа. А теперь отхожу к Богу, так как бы еще не начинал служить Ему». Авва Памва отличался от многих тем, что когда спрашивали его о предметах духовных или от Писания, он не скоро отвечал, а обыкновенно говорил, что не знает всего. Часто и после многократных вопросов не давал ответа. Авва Памва говорил: «Если имеешь святую любовь, можешь спастись». Пресвитер Нитрийский спросил, как должны жить братья. Он сказал: «В великом подвижничестве и храня совесть неукоризненную пред ближним». Говорили об Авве Памва, что как Моисей получил образ славы Адамовой, когда прославилось лицо его, так и у Аввы Памва лицо сияло, как молния, и он был, как царь, сидящий на престоле своем. Таков же был и Авва Силуан, и Авва Сисой. Рассказывали об Авве Памва, что никогда не было улыбки на лице его. В один день демоны, желая рассмешить его, привязали к дереву перо и несли его с большим шумом и восклицаниями. Видя их, Авва Памва рассмеялся. Демоны начали торжествовать, крича: «Э-э, Памва засмеялся». «Не смеялся я», — отвечал он им, — «а осмеял ваше бессилие. Столько вас, и вы несете одно перо». Авва Феодор Фермейский просил Авву Памва: «Дай мне наставление». С большим принуждением он отвечал ему: «Феодор, ступай и будь милосерд ко всем, ибо милосердие имеет дерзновение пред Богом». Об Авве Писте. Авва Пист рассказывал: «Пошло нас 7 отшельников к Авве Сисою, который жил в Клисме, чтобы попросить у него наставления. Авва Сисой сказал нам: «Простите мне, я человек простой. Но вот я ходил к Авве Ору и Авве Афре, Авве Ор был болен уже 18 лет, и усердно просил их дать мне наставление. Авве Ор отвечал мне: «Что я скажу тебе? Ступай и делай, что видишь. Бог с тем пребывает, кто владеет собою, или во всем, хотя с насилием, управляет собою». Авве Ор и Авве Афре жили в большом согласии до самой смерти. Авве Афре имел великое послушание, Авве Ор — великое смирение. Провел я у них несколько дней, наблюдая за ними, и увидел я весьма чудное дело, которое сделал Авве Афре. Кто-то принес им небольшую рыбу. Авве Афре хотелось приготовить ее для старца. Он разрезывал ножом рыбу, как вдруг позвал его к себе Авве Ор. Афре оставил нож в рыбе и не стал дорезывать остального. Я подивился его великому послушанию, почему он не сказал: «Подожди немного, пока я разрежу рыбу». Я спросил его: «Авва Афре, откуда ты приобрел такое послушание?» «Это не мое», — отвечал он, — «а старцево». Потом он взял меня и сказал: «Пойди посмотри, каково его послушание». Он сварил немного рыбы и, нарочно испортив варево, подал его старцу. Старец ел, не говоря ни слова. Авва Афре спросил его: «Хорошо ли, старец?» «Весьма хорошо», — отвечал Авва Ор. Потом Авва Афре принес ему несколько рыбы, весьма хорошо приготовленной, и сказал ему: «Испортил я, старец». «Да», — отвечал он, — «немного испортил». Тогда сказал мне Авва Афре: «Видишь ли, каково послушание старца? После сего я ушел от них и по силам моим старался исполнять, что видел у них». Вот что рассказал братьям Авва Сисой. Один из нас спросил его: «Сделай милость, скажи нам и сам что-нибудь». Авва Сисой отвечал: имеющий истинное видение, исполняет все Писание. Другой из нас спросил его: «Отец, что такое странничество?» Старец отвечал: «Молчи, и во всяком месте, куда бы ты ни пришел, говори: для меня все равно. Вот что значит странничество». Об Авве Пиоре. Блаженный Пиор работал у кого-то во время жатвы и по окончании работы напомнил хозяину о плате. Но тот отложил плату до времени, и Авва возвратился в монастырь. В другой раз, когда настало время жатвы, Авва жал у него и работал весьма усердно, но, опять ничего не получив, возвратился в монастырь. Так же и в третье лето старец, окончив работу у того же человека, ушел от него без всякой платы. Но когда Господь благословил дом того человека, у которого работал Пиор, он взял плату и ходил по монастырям, ища святого. Как скоро нашел его, упал к ногам его и, отдавая ему плату, говорил: «Господь ущедрил меня». Старец велел отдать принесенное в церковь пресвитеру. Авва Пиор ел ходя. Кто-то спросил его: «Для чего ты так ешь?» Авва отвечал: «Я не хочу заниматься пищей как делом, потому ем между делом». Еще кто-то спросил его о том же. Старец отвечал: «Так делаю для того, чтобы, когда ем я, душа моя не чувствовала телесного удовольствия». Однажды в скиту было собрание по случаю падения одного брата. Отцы говорили, а Авва Пиор молчал. Потом он встал и вышел, взял суму, наполнил ее песком и носил на плечах своих. Насыпал также немного песку в корзинку и носил ее пред собою. Отцы спросили его, что бы это значило. Он сказал: «Это сума, в которой много песку, означает мои грехи. Много их, но я оставил их назади себя, чтобы не болезновать и не плакать о них. А вот это немногие грехи брата моего, они напереди у меня. Я рассуждаю о них и осуждаю брата. А не должно бы так делать. Лучше бы мне свои грехи носить напереди, скорбеть о них и просить Бога о помиловании меня». Отцы, выслушав сие, встали и сказали: «Вот истинный путь спасения». Об Авве Петерионе. Авва Петерион, ученик Авва Антония, говорил: «Кто хочет изгонять демонов, тот прежде должен покорить себе свои страсти. Ибо кто преодолеет какую-либо страсть, тот выгоняет и беса ее. Например, демон приходит с гневом. Если ты укротил гнев, то и бес гнева выгнан. Тоже должно сказать и о всякой страсти». Об Авве Пистамоне. Один брат спросил Авву Пистамона: «Что мне делать? Тяжело мне продавать свое рукоделие». Старец отвечал: «И Авва Сисо, и другие продавали свои рукоделия. В этом вреда нет. Но когда ты продаешь, назначь цену вещи, а после в твоей власти будет, если захочешь, немного избавить цены. Таким образом ты будешь спокоен». Брат опять спросил его: «Если я имею все нужное для себя, откуда бы ты ни был, то велишь ли заниматься рукоделием?» Старец отвечал: «Хотя бы ты имел все нужное, не оставляй своего рукоделия. Делай сколько можешь, только спокойно». Об Авве Петре Пианицком. Об Авве Петре Пианицком сказывали в кельях: он не пил вина. Когда же состарился, братья смешали немного вина с водою и просили его выпить. Но он говорил: «Поверьте мне, это я почитаю тем же вином, только приправленным. Он осуждал себя и за вино, смешанное с водою. Брат говорил Авве Петру, ученику Авве Лота: «Когда я сижу в келье своей, душа моя спокойна, но если приходит ко мне брат и начинает говорить о предметах внешних, то душа моя приходит в смущение». Авве Петр отвечал: «Авве Лот говаривал: „Ключ твой отпирает дверь мою“». Брат спросил старца, что значат сии слова. Старец отвечал: «Ежели кто приходит к тебе, ты спрашиваешь его, здоров ли, откуда пришел, здоровы ли братья, хорошо ли приняли тебя или нет. И тогда ты отпираешь дверь брата и слушаешь то, чего бы не хотел». «Правда, — говорит брат, — что же должен делать человек, ежели придет к нему брат?» Старец отвечает: «Плач всему научает, а где нет плача, там нельзя уберечься от искушения». Брат говорит: «Когда бываю в келье, плач всегда со мною, но если приходит кто ко мне или я сам выхожу из кельи, то уже не нахожу слез». Старец говорит: «Это еще не в твоей власти, но на опыте так бывает. В законе написано: если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если же господин дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, но раб скажет: „Не пойду на волю“, то пусть господин поставит его к двери и проколет ему ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Исход, глава 21. «Что же это значит?» — спрашивает брат. Старец отвечает: «Если человек приложит посильный труд к известному делу, он найдет, чего ищет для своей пользы». Брат говорит ему: «Сделай милость, объясни мне слова сии». «Неверный слуга — сын незаконный», — отвечал старец. «Истинный сын не оставляет отца своего». Рассказывали об Авве Петре и Авве Епимахе. Они были друзьями в Раифе. Однажды, когда за обедом в собрании их принуждали идти к столу старцев, с большим принуждением пошел туда один Авве Петр. Когда встали из-за стола, Авве Епимах сказал ему: «Как ты осмелился идти за стол старцев?» Авве Петр отвечал: «Если бы я сидел с вами, то братья стали бы просить меня, чтобы я, как старец, благословлял первый, и был бы я между вами, как старший. А когда пришел я к старцам, то стал меньше всех и помышлял о себе смиреннее». Авве Петр говорил: «Не должно превозноситься, ежели Господь что-либо сделает через нас, но лучше благодарить Его за то, что мы удостоились призвания Его. Полезно так думать, — говорил он, — при совершении всякого доброго дела».